Прижав горевший ларец к груди, я понес его к И. За несколько шагов до часовни я уже увидел И, спускавшегося по ступеням лестницы мне навстречу. Он взял ларец, высоко поднял его над головой, повернулся лицом к лаборатории владык, и как бы в ответ на его жест вся лаборатория вспыхнула. Владыки отдали земной поклон ларцу. Вслед за тем загорелись все башни лучей, башня стихий, высоко в небесах вспыхнул громадный золотой шар. От него отделилась золотая пятиконечная звезда и упала на ларец, на котором и осталось гореть. Дивное явление продолжалось несколько мгновений и быстро погасло. Звезда же на ларце одна оставалась горящей и сверкала немигающим светом. Такою и внес ее в часовню, шепнув мне: «Следуй за мной». Поставив ларец у ног фигуры Великой Матери, он встал на колени, открыл крышку ларца и вынул из него несколько живых, издававших дивный и сильный аромат цветов. Он снова закрыл ларец, на крышке которого не угасала звезда, и поставил его под самую статую, вскрыв новое потайное хранилище размером как раз для ларца и звезды. Он приказал мне подать лопатку, где была приготовлена стеклянная масса, и инструмент вроде широкого тупого ножа из стекла, и так искусно заделал и без того незаметную дверцу тайника, что различить ее было невозможно. Цветы он уложил на руки статуи точь-в-точь так, как они лежали в часовне общины Роданды. Мне казалось, что почва, часовня, фигура, лестница — все уже и раньше ослепительно сияло. Но для блеска игры лучей, бежавших от фигуры сейчас, я слов не находил. Боже мой, мысленно говорил я, и этот свет, этот величайший дар милосердия привез сюда Деметра. Каковы же силы любви и снисхождения к людям великого, что его дар мог привести вчерашний грешник? Я полниц еще раз раздавленный величием любви единой жизни, горячо молясь о том, чтобы приходящие сюда сумели хорошо понять и вылить в энергию благоговения великие слова «Слава вышних Богу! На земле мир и в людях благоволение!» От легкого прикосновения руки И я поднялся с земли. Если моя душа была вся наполнена трепетом и радостью, то как описать мне образ И в эту минуту? Для многого, многого в жизни, что составляет реальнейшие факты человеческого существования, нет слов, так как вся речь человека не в силах описать красоты людей в те моменты, когда в них просыпается и действует Бог, и они становятся отражением Его. «Пойдем, брат мой, вскоре народ станет стекаться сюда». Тебе и всем твоим шести товарищам надо одеться в белые одежды и прийти сюда раньше всех. Вы займете все семь ступеней лестницы, и никто не должен пройти в часовню раньше матери Анны. Все могут быть возле часовни, но ничья нога не должна ступить на лестницу раньше ее. Заметив, что меня несколько смущает, не будут ли бояться обитатели оазиса ступать по горящей почве, и улыбнулся на мой немой вопрос. Не все могут видеть подземный огонь, даже не все могут ощущать силу магнетического тока, проходящего под землей. Только те, в ком ожил их огонь, могут ощущать силу и воздействие огня, скрываемого землей. Здесь никто не увидит огня неба, но каждый ощутит его воздействие на себе в виде новой волны энергии. Дойдя до нашего домика, мы расстались с И. Он прошел к себе, я же побежал будить всех моих товарищей, передал им приказ И, и через самое короткое время мы уже стояли на ступенях лестницы часовни. Я хотел остаться в самом низу, но Наталья Владимировна покачала отрицательно головой, говоря: «Самое нижнее место мое, самое высокое ваше. Ступайте на седьмую ступень к самой двери часовни. Кроме вас некому вынести силы огня, что полыхает там. За мною встанет Ольденкот, за ним Грегор, дальше Бронский, потом Игора, и на шестой подле вас Василион». Едва мы заняли места, которые она нам указала, как еще раз, в последний раз в оазисе, мы увидели владык мощи, благословляющих нас через их светившуюся лабораторию. Не успели мы отдать благодарственный поклон владыкам, как со всех сторон стали приближаться к часовне люди. Конечно, не будь у часовни стражей в нашем лице, людская толпа мгновенно попробовала бы ее заполнить. Наталья Владимировна всем терпеливо объясняла, что пока мать Анна не поднимется в часовню, никто туда входить не должен. Не привыкшие к ограничениям своей полной свободы в оазисе, в раз установленных ими самими обычаях, туземцы были удивлены и не особенно довольны, доказывая, что до сих пор все здания, которые были ими выстроены в оазисе, они же первые и украшали цветами. А мать Анна входила в них тогда, когда все уже было украшено, и они сами с большими почестями и песнями вводили свою настоятельницу как первую гостью. «То были здания друзья», — отвечала им Наталья Владимировна. «Когда будет открытие всех ваших новых зданий, все и будет по-вашему, как вы привыкли, и вы введете туда вашу мать по созданному вами милому ритуалу. Но это не здание. Это ваша святыня, ваше счастье, как вам сказал учитель И. Это ваше благополучие на земле, ваш храм, которого у вас до сих пор не было. Теперь вы будете приходить сюда за утешением и радостью, и надо, чтобы первой вошла в храм ваша мать, лучше и выше которой нет между вами ни одного человека». Толпа сейчас же выразила бурный восторг по отношению к матери Анне, поняла и приняла слова Андреевой, и осталось мирно и радостно ждать. Вскоре часовня была окружена морем человеческих голов. Долго ждать не пришлось. В конце пальмовой аллеи показалась высокая фигура в сияющей белой одежде, и часть толпы побежала ей навстречу, усыпая почву цветами. Это был И. Он поднялся на седьмую ступень лестницы и обратился к тихо стоявшим вокруг часовни людям. «Не ждите от меня каких-либо особых ритуалов, внешних обрядов освящения храма. Не в соблюдении внешней обрядности дело. Дело только в том, как и для чего вы приходите в храм. Если вы, входя в святая святых своего оазиса, будете нести в него святая святых вашего сердца, свет вашего храма будет усиливаться, ваш храм будет сиять, не только заливая все то, что на земле, но и ту жизнь, что трепещет под землей. Сила ваших чистых мыслей будет привлекать к вам всех живых, но невидимых вам тружеников неба, и весь ваш оазис вашим сознанием включится в общую жизнь Вселенной. Приходя сюда, несите не только все то лучшее, что знаете в себе, не только очищайте свои мысли, приближаясь к часовне, но, уже подходя к аллее, старайтесь забыть о себе, думайте даже не обо всем оазисе и дорогих вам людях в нем, думайте обо всей земле, обо всех живущих на ней людях, печальных и неудовлетворенных, унылых и жалующихся, забывших, что такое радость. Я уже говорил вам не раз, что среди всех сил, двигающих Вселенную к свету и миру, к прогрессу культуры и внутреннему росту, самая первая, непобедимая сила – радость». Сегодня великое милосердие жизни подало вам знак своей помощи, помогая вам всеми способами, которые вы не раз называли чудесными, воздвигнуть этот храм, храм звучащей радости. Вы все видите эту фигуру Великой Матери, фигуру божественной красоты, присланную вам в подарок, как дар своего труда и любви к вам, Радандой. Вы восхищены и дивным образом, и выражением неизреченной доброты, льющимися от этой чудесной фигуры. Каждому из вас хотелось бы приникнуть к ней в своей мольбе, в восторге экстаза преданности. Вы видите, нет преград, вы вольны идти. Каждый может подняться по ступеням, где нет препятствий, и приникнуть к святыне. В делах духовных вообще нет препятствий. Каждый действует там, куда в силах вознести его дух. Так и здесь. Только тот радостный поднимется на самый верх и пройдет часовню, чей дух свободен от страстей и чист, кто живет на земле не для личных благ, но для труда на общее благо. Многие из вас сегодня же будут пытаться войти в часовню. Никто не успеет в этом. Будут немногие, что поднимутся до шестой ступени, а будут и такие, что не взойдут и на первую. И не потому, что одни будут достойнее, а другие нет, но только потому, что у одних будут уже покорные воле страсти и желания, а у других будут еще пылать их личные желания, разбивая не только их гармонию, но и самообладание. Я уже говорил вам, без самообладания жить человеку на земле нельзя. Каждый, стремящийся достигнуть такого положения, чтобы служить людям земли, чтобы жизнь его не прошла подобно сорному растению, без смысла и пользы, должен достичь мира в себе. Когда он его достиг, он сделал половину пути к осмысленному существованию. Дальше, освобожденным от личных предрассудков, человек живет уже и видит радость жить свой день в труде для вечного. Он начинает понимать, что земля есть не место наслаждений и страданий, добра и зла, но священный храм труда Бога, в котором и он, по мере своих сил, принимает участие. Знак своей любви и покровительства дала вам вечность, допустив вас помогать в воздвижении этого храма. Сколько будет существовать оазис, столько же времени будет выситься здесь этот ваш храм звучащей радости. И чтобы он жил среди вас, приносите сюда в ваших сердцах радость. Только через эту силу вы можете сливаться с божественными вибрациями, наполняющими это место. Все ваши настоятели, начиная с матери Анны, что правит вами сегодня, будут высокими избранниками, которые смогут не только проникать в часовню, но и проникать к самой божественной фигуре Великой Матери. Это будут люди, освобожденные от личного, и все их страсти, заложенные в физический проводник каждого человека, будут уже потоками радости. Поэтому невидимый вам огонь ступеней и пола часовни не будет их сжигать, как это неизбежно случилось бы с каждым человеком, еще не победившим в себе страстей, который попробует подниматься по этим ступеням. Чем ярче будут клокотать его страсти, тем сильнее будет жечь человека невидимый огонь Бога, положенный сюда его волею, для защиты и поддержки вашего оазиса. Только радостный, то есть освобожденный, сможет подниматься в часовню. Дайте дорогу, вот идет ваша настоятельница. Сейчас вы увидите ту силу духа и сердца, которые, сливаясь, создают в человеке гармонию. Гармония выливается волнами радости и поднимает человека на те ступени, по которым может проходить только сотрудник великого Бога. Толпа раздвинулась, и мать Анна подошла в торжественной тишине к ступеням лестницы. Ее сияющий крест, развивающаяся вуаль и золотое шитье на платье сверкали под солнцем точно лучи в призме. Она медленно стала подниматься по ступеням, и чем выше она шла, тем ярче горела ее вуаль. Но вот она дошла до седьмой ступени, и точно золотой туман окутал всю ее фигуру. Она повернулась лицом к народу, подняла руки и благословила своих детей, которым отдала всю любовь, весь труд и заботы всей жизни. Через минуту, все так же окутанная золотым облаком, она скрылась в часовне. «Вы можете входить теперь, друзья», — обратился снова и к толпе. «Не бойтесь ничего. Никого невидимый огонь не сожжет. Просто каждый положит свой цветок там, куда сможет подняться». Люди стали подходить друг за другом, но редко кто мог положить свой цветок выше третьей ступени. Груда цветов скопилась даже не на первой ступени, а возле нее. На четвертой ступени легло с десяток цветов, и только по два цветка осталось на пятой и шестой ступенях. И то положившие их люди, спускаясь, изнемогали от жара невидимого огня, как когда-то изнемогал я, подымаясь в часовню с радандой. И вошел в часовню, снял цветок с руки Божественной Матери и передал его матери Анне. С этим цветком она вышла из часовни, снова благословила своих детей, на этот раз держа цветок в благословляющей руке, сошла со ступеней и во главе всей толпы двинулась к трапезной. И велел всем стоявшим на ступенях, за исключением меня и Грегора, идти за матерью Анной, сказав, что у нас есть еще небольшое дело, что мы скоро присоединимся к ним. «Приведи сюда Деметра», — сказал он мне, как только последняя группа скрылась за поворотом аллеи. Я не представлял себе, где мог быть сейчас Деметра, но Ии указал мне на круто загибавшемся конце аллеи круг пальм. Добежав туда, я увидел сидевшего на земле и опиравшегося спиной о ствол пальмы Деметра. Он закрыл лицо руками, и горькие слезы потоком катились по рукам его и по платью.